и снова накануне карнавала. Старик сидел на камне и наблюдал за легким волнением в бухте Гуанабара. Как и год, и много лет назад, в преддверии карнавала он ворожил по знакам и переменам в природе. Каким будет новый праздник? Сколько преподнесет он неожиданностей, радости и бед людям? Какой на этот раз соберет урожай смерть? Возможно, старик уже знал ответы. Его чумазые ангелочки прекратили бестолковую беготню по пляжу и устало повалились на песок. «Что-то нынче не торопятся заказчики, господа с Рио-Бранку», произнес один из мальчишек и окинул взглядом пустынный берег. «Погоди, скоро появится», — отозвался другой. «Вот данная карнавальная смерть, не бывает проблем с клиентами». Налетел ветер с океана. Старик высоко вскинул обе руки, словно приветствуя его. Так и застыл на несколько минут. Левая рука в рубахе сполз до предплечья, и у локтя старика теперь четко виднелось изображение орликинового аспида. И ангелочки Донна Карнавальная Смерть с почтением уставились на трехцветную татуировку.